типичный кафуку, для брака не годится. Зато подойдет для замены масла. Кафуку – представитель смешанного брака между чернокожими и индейцами. Нередко так говорится о человеке со смуглой кожей. Элоиза, моя старая подруга, замужем за бизнесменом из сети супермаркетов, была специалистом по подобным мужчинам. В общем, парни с периферии, поставщики услуг с красивым телом, лишенные манер, неграмотные, но с акульей хваткой, с женами безжалостны, зато в сексе короли, трахаться готовы бесплатно и без обязательств. Элло не могла устоять перед автослесарем, доставщиком или охранником магазина. Она их преследовала и даже создала классификации по аналогии с алкоголем. Помню, например, что кафуку орлов – тот, после небольшого количества которого хочется домой, а кафуку ягодный – приторный, от него становится тошно. Не знаю, к какому типу относился автозаправщик, но точно знаю, чем хотела бы с ним заняться. В конце концов, почему бы и нет? Чувство вины меня больше не тяготило. После быстрого обмена взглядами я попросила проверить шины и спросила ключ от женского туалета. Он получил сообщение. Через несколько минут моя спина ходила вверх и вниз по старым и холодным плиткам этого довольно мерзкого места. Заправщик тяжело дышал, а я пыталась сконцентрироваться, чтобы достичь оргазма. Преимущество чисто физического секса в том, что он не требует практики или навыков. Впервые за несколько дней я испытала настоящее удовольствие. Когда мы закончили, я стала красивой, скромной и домашней. И за услугу заплатила щедрыми чаевыми. Не знаю, было ли это в классификации Эло, но парень без сомнения относился к длинношеям кафуку. Обертка не слишком презентабельна, зато в остальном... Поскольку у меня оставалось время, я направилась в полицейский участок. Здание было полупустым. В узких коридорах, освещенных холодным светом, сидели только дежурные. На моем этаже практически никого не было, поэтому я позволила себе роскошь зайти в кабинет Карваны и вздремнуть остаток дня. Проснулась я только около 8 вечера, когда на мобильнике раздался сигнал. Пришло сообщение от Паулу. «Веро, в компании чрезвычайная ситуация. Возможно, вернусь в Рио сегодня. Дам тебе знать. Целую». Знаете, что хуже всего? Меня даже не волновала эта откровенная ложь. Мой папа всегда говорил, «Хуже того, кто на тебя жалуется, тот, кто тебя разочаровывает». Я разочаровалась в Паул. Я воспользовалась возможностью, чтобы в тысячный раз проверить в телефоне пропущенные звонки и сообщения. Ни слуха от Жанетты. «Что ж, воскресенье приносит хорошие новости», — подумала я. Но даже сила мысли не может спасти эти выходные. Паулу не было. Рафа отправился с ночевкой к своему другу по бассейну. А Лила ушла к подружке. Пока не разразилась война против Брандао, стоит приступить к вооружению для другой войны, для семейной битвы. Я собрала наши банковские выписки за последние годы, доказательства расходов на домашнее хозяйство, сведения о зарплате, которую получал Паулу, а также решила, что стоит сделать несколько его фотографий с любовницей, чтобы убедить судью по семейным делам, что я стала жертвой этого негодяя. Когда я подам на развод, не сомневаюсь, Паулу превратится в монстра и примется стирать свои следы. Когда дело доходит до денег, мы лучше узнаем человека. Воскресное утро я заняла сортировкой всей этой документации и поиском в интернете недавних судебных дел о разводе и разделе имущества. Нанять адвоката — целое состояние, и об этом не могло быть и речи. Кроме того, к моему несчастью, я поняла, что делить особо нечего. У Паулу была крупная сумма на нашем совместном счету, но наша квартира, например, была оформлена на его имя. Это семейное имущество, доставшееся ему от покойного отца, и разделу оно не подлежало. Когда каждый пойдет в свою сторону, я уйду буквально с протянутой рукой. По крайней мере, может, на детей дадут хорошее пособие. Мой анализ завершился, и я стала обдумывать стратегию своих действий, как сфотографировать Паулу с Карлой. Возможно, стоит поехать в Рио и запечатлеть наиболее компрометирующие моменты любовников. Одному Богу известно, когда я найду время и деньги, чтобы предпринять такую погоню. Около 4 часов дня я забрала детей и ответила «хорошо, дорогой» на его сообщение. Остаток воскресенья я провела в пижаме на диване, объедаясь неаполитанским мороженым и просматривая фильмы и сериалы на Netflix. Больше времени я потратила на поиск того, что посмотреть, чем на сам просмотр. Шестое чувство заставляло детей сидеть в комнате тихо, погрузившись в компьютер или видеоигру, и не беспокоить меня. Закат воскресенья опрокинул меня в пучины депрессии. Я просто услышала вступление к фантастику, и у меня появилось проклятое желание плакать. В глубине души мы — ничто, наша жизнь — ничто. Все, что я построила, было прахом. Что отличает меня от Жанетты? В то же время я пришла к выводу, что должна действовать. Ее затянувшееся молчание принимает слишком уж угрожающие очертания. Часы показывали 11 вечера, но я знала, что Нельсон не спит. Я позвонила, и он сразу же ответил. «Ботаник, дорогой, можешь проверить состав батальона Брандао? Мне нужно знать, дежурит ли он завтра». «Зачем?» Я сразу услышала волнение в его голосе. «Новости?» «Никаких. На самом деле в этом и проблема». «Веро, Веро, ты уже говорила с Карваной? Рассказала ему?» «Не позднее, чем завтра, клянусь», — нагло солгала я. «Можешь получить эту информацию ради меня? Пожалуйста». Через несколько минут у меня был ответ. Несмотря на отвратительную погоду в выходные, понедельник выдался солнечным. Я вышла пораньше, надев вторую версию своего привычного наряда, просто сменив обувь на более удобную, и направилась прямиком в парк Дукарму. Я дважды объехала квартал, в котором жили Брандао и Жанетта, рассматривая их маленький домик посреди скопления скромных жилых домов, я по-новому оценила происходящее. За короткое время я столько всего там пережила. Я заглянула в окна в поисках признаков жизни. Ничего. Машины Брандао на месте тоже не было. Хороший знак. Припарковав свою Хонду подальше и подготовив пути быстрого отступления, я направилась к дому. Рефлекторно оглянулась через плечо, но позади никого не увидела, всего пара детей, играющих в мяч на улице в 2 кварталах от меня. Подойдя к забору, я поймала себя на ощущении, будто за мной наблюдают. Но, должно быть, просто показалось. Может, старая соседка-сплетница. В этот момент мне пришло в голову, что стоило сказать Нельсону, что я заеду к Жанетте домой, прежде чем отправиться в полицейский участок. Важно проинформировать кого-то о моем местонахождении, на тот случай, если что-то произойдет. Но уже слишком поздно. Я в этом районе, около дома. Печаль моя рассеялась, а адреналин взял свои позиции. Пути назад не было. У входа в дом я обнаружила 2 черных мешка для мусора. Отнесла их в сторонку, чтобы рассмотреть повнимательнее. Распутала узлы, ожидая ужасного запаха тухлой еды и мусора, но его не было. К моему удивлению, в пакетах нашлись только обрывки бумаги и куски женской одежды. Никаких остатков пищи. Где они обедали? Вскоре я узнала блузку Жанетты в цветочек, изорванную в лохмотья. Мое отчаяние усилилось, и я перерыла бумажки, не потратив много времени на то, чтобы найти, а я знала, что непременно найду, ее кроссворды. Жанетта никогда бы их не выбросила. Значение находки меня потрясло. Что-то пошло не так. На мгновение я даже помолилась, чтобы она отказалась убивать своего мужа и сбежала. Может, она в своем родном городе с семьей. Либо так, либо она мертва. Я почувствовала, как у меня пересохло во рту. Голова закружилась, но я не позволила себе впасть в панику. Это же просто догадки, правда? Я аккуратно сложила все обратно и направилась к задней двери, уже натренированная во взломе с проникновением. Делая первые шаги по дому, освещенному лишь солнечными лучами, пробивающимися сквозь занавески на окнах, я уже понимала,